Ну, только не ошибайся, она не входит в число моих любимых людей из-за того, что она преследует меня и Кураку, но это похоже на брак по расчету, она противится и не хочет, и меня, например, волнует то, что хочет леди, ответил Эссей. Вы получили 1 очко отношений с Широни, Каника, Тадзё. Спасибо, для меня это очень много значит. Если бы свадьба состоялась, мне и Акино, королеве Риас, скорее всего, пришлось бы присоединиться к гарему Райзера или что-то в этом роде. Она сказала кое-что, что на этот раз привлекло внимание Эссея. Что? Он ахнул, глядя на нее. Ты хочешь сказать мне, что у этого ублюдка уже есть гарем? Весь его пер, за исключением сестры. Каника уточнила, а затем увидела, как Эссей поднял кулак и сжал его так сильно, что вена вылезла наружу. Это, он словно собирался взорваться, что немного обеспокоило Кураку, поскольку она никогда не видела его таким. Это было похоже на то, как он вел себя, когда она пообещала ему награду, если он не провалит вступительный экзамен Куа, но по-другому. Этот жадный ублюдок, крикнул он, вероятно, разбудив всех в окрестности. У него более дюжины женщин, которые удовлетворяют все его потребности, но он хочет большего. Кем он себя возомнил? Должен быть предел, черт возьми. Девушка выбирает тебя, а не ты выбираешь ее. Если она хочет гаремной жизни, тогда пусть будет так. Если она не хочет, отпусти ее. Плюс, женитьба несправедливой по отношению к другим девушкам в его гареме. Где равенство, черт возьми? И Каника, и Курака посмотрели на него, несколько ошеломленные его реакцией. Однако Соломон анализировал этот взрыв, в то время как Драйк восхищался напором своего партнера. Избиение высокопоставленного дьявола из дома фениксов, обладающего рангом принца в подземном мире, показалось дракону захватывающим. «Я, честно говоря, не знаю, что на это ответить», — сказала Каника. «Я согласна, сестра. Впервые я вижу его таким злым, но его философия о том, каким должен быть гарем, довольно хороша», — сказала Курака, комментируя слова Эссея. И она была не единственной. Задание обновлено, цель обновлена. Охотник на бродячих и тайный дракон. Основная цель. Повышайте уровень и становитесь сильнее, побеждая бродячих дьяволов в Куа. Достигните 15 го уровня, прежде чем начать посещать Академию Куа. Дополнительная цель. Ваши действия обязательно привлекут внимание нежелательных лиц, поэтому вы должны оставаться незамеченным любой ценой. Повышайте свой навык подавления ауры до 10 и постарайтесь не разрушить свое прикрытие Красного Императора Драконов и не привлечь прямое внимание Риас Гримари или Соны Ситри. Срок выполнения задания – 4 месяца. Награда за основную цель – 20 СП, титул «Охотник на бродячих» – 20 000 опыта. Награда за дополнительную цель – 5000 опыта. Наказание за провал – возможная смерть. Примечание. Поскольку Широни, Каника, Тадзё решила сохранить в тайне вашу личность, система решила отменить неудачу при выполнении дополнительной цели этого задания. Однако не думайте, что это произойдет снова. Это разовая помощь, поняли? В следующий раз, когда вы провалите задание, это будет навсегда. Задание получено. Победите огненную курицу. Основная цель – стать волшебником Риас Гримари по контракту, чтобы сразиться с Райзером Фениксом и победить. Награда за основную цель – 100 000 опыта, 1 книга навыков, плюс 25 отношений с Риас Гримари, плюс 15 отношений со всеми членами Пера Гримари. Провал. Возможно, смерть. На этот раз все довольно серьезно. Помощи новое задание. Для них все становилось все лучше и лучше. В любом случае, сказал Эссей, немного успокаиваясь и очищая разум. Было приятно познакомиться с тобой, Широни, и я думаю, мы увидимся позже. Надеюсь, что нет. Каника сказала, однако ее улыбка выдала правду. Позаботься о моей сестре. Конечно, сказал Эссей, снова надев маску, а затем повернулся к Кураке. Пошли, это был долгий день, и я хочу завалиться в постель. Ня, хорошо, сказала Курака, вызывая под собой магический круг телепортации. Увидимся позже, Широни, сказала она, прежде чем они исчезли, оставив Каника одну на крыше. Однако, когда она начала спускаться, на ее лице заиграла улыбка. Она почувствовала себя легче, как будто с нее сняли тяжесть. Красный император драконов действительно был кем-то, кого она могла принять. Она немного нервничала из-за того, что хранит тайну от Риас, но знала, что в конце концов это к лучшему. Эссей казался хорошим, даже для извращенца. Конечно, она должна была это предвидеть, ведь ее сестра не была самым скромным человеком и воплощением женской порядочности. Однако по запаху она могла сказать, что оба еще девственники. Неужели ее сестра просто лаяла и не кусала? Глава 56. После событий той ночи, на следующий вечер, когда переодетая Курака и Иссей были на улице, Иссей более или менее пытался заставить Драйга простить его за то, что он бросил ту цепочку заданий. Но и у него была веская причина сделать это, и за это не было никакого наказания за провал, и система его тоже простила. Тем не менее, они направлялись в другое подземелье на карте, одно из двух в торговом районе. Но по дороге туда, чтобы немного поработать одновременно с несколькими задачами, они пытались посмотреть, смогут ли они выманить врагов из укрытия. Иссей снова использовал свой навык вспышка ауры, чтобы привлечь внимание. И, о боже, это сработало. «Я чувствую их», — пробормотала Курака, стоя рядом с Иссеем. «Они оба прятались в переулке. Их привлекает твое присутствие. Скорее всего, они думают, что ты легкая добыча». «Боже, насколько они ошибаются?» «Очень», — ответил Иссей, делая растяжку. «Давай подумаем, как раздобыть себе немного фигуры зла, Курака». «Ня, нет проблем», — она ответила, и Иссей затаился, собираясь спрятаться в этом переулке, чтобы устроить им засаду ее отравленным туманом. Он прислушался к звуку шагов и разговору между бродячими, затем, как только барьер развернулся, началось веселье. Хаэм, один из бродячих, посмотрел на него, у этого был странный набор крыльев на спине, расположенных в нижней части спины, однако Иссей мог сказать, что он невменяем. Его глаза просто кричали о безумии, и его друг тоже был не лучше, так как Иссей ясно видел его серую, высохшую кожу. Он использовал на них свое наблюдение. Бродячий дьявол. Уровень 12D. ХП 5000. Перевоплощенный бродячий дьявол. 1 конь. Бродячий дьявол. Уровень 11D. ХП 9000. Перевоплощенный бродячий дьявол. 1 ладья. Хорошее начало. «Ты еще что за ублюдок?» — сказал ладья, у которого была высохшая кожа. «Нам будет приятно разорвать тебя на куски и сожрать твои кишки». Другой бродячий кивнул с больной ухмылкой, что заставило Иссея поверить, что они могли. «Ой, подождите, теперь он это увидел». Бродячие широко открыли пасть, чтобы вытащить какое-то короткое лезвие, и он заметил их порезанные языки. Черт, конечно, их статистика соответствовала их фигурам, и у обоих были нужные ему фигуры. Если из коня выпадет его фигура, то он соберет всех коней для задания, но опять же ему нужны были еще две ладьи. «Я бы больше беспокоился о вашей коже, чем о своей», — сказал Иссей, вызывая свой механизм на стадии дважды критического, заставляя их засмеяться над ним. «Дважды критически, ты нападаешь на нас с этой забавной штукой, это будет проще, чем я предполагал изначально». Ладья усмехнулся, а затем другой бродячий бросился на Иссея, появившись перед ним. Он был быстр, как и ожидалось от коня, но Иссей смог заблокировать его удар мечом своим священным механизмом. В конце концов, эти штуки были неразрушимы, что делало их идеальным щитом и броней. Затем он использовал мощный удар, пока бродячий был еще близко, что позволило ему нанести ему хороший удар в живот, заставив его отступить назад. Он снова использовал наблюдение, чтобы проверить его здоровье. Бродячий дьявол. Уровень 12D. ХП 2110-5000. Перевоплощенный бродячий дьявол. 1 рыцарь. Это был хороший урон, но он должен был помнить, что у рыцарей от природы низкая стойкость, а их особенность – скорость. «Ты маленькое дерьмо!» – крикнул другой бродячий, ладья, когда он бросился на Иссея, размахивая кулаком, но именно тогда Курака начала действовать, и туман окружил местность. Ладья сразу же почувствовал, как эффект подействовал, как и конь, поскольку они почти мгновенно упали на колени. «Я не могу дышать». Он проверил их статистику, и Иссей действительно обнаружил, что оба были отравлены туманом Кураки. Это был также специальный статусный эффект яда, который снимал 100 хп в секунду. Проклятие. Ему почти стало жаль их, ведь тот же конь может умереть за минуту с полным здоровьем, но Иссей не собирался давать им и минуты. Когда они оба задыхались на земле, Иссей сперва подошел поближе к коню, избавив его от страданий. Он применил свой усиливающий механизм, отчего оба бродячих широко раскрыли глаза, когда поняли, что тот, кого они пытались убить, был красным императором драконов. Теперь, что касается его шанса получить фигуры, его показатель удачи улучшил его до 11,7%. По-прежнему ничтожный шанс, но Иссей был готов им воспользоваться. Используя мощный пинок, он наступил на голову бродячего коня, убив его. Благодаря его разуму игрока такие действия, казалось, давались ему легче, но он не особо зацикливался на этом, а повернулся к ладье и активировал усиление, а затем использовал свой мощный пинок, пока хп ладьи не упало до ноль. Он не получил никаких фигур от коня, но получил фигуру ладьи, которую добавил в свой инвентарь. Что касается опыта, то, поскольку ему нужно было делиться с Куракой, эти двое дали им в общей сложности 2100 опыта, которые поровну разделились на 1050, более чем достаточно для повышения уровня. Поздравляем, вы достигли 14 уровня. Повышение уровня навыков. Вспышка ауры теперь имеет 5 краткий уровень и открывает дополнительную возможность. Теперь всякий раз, когда вы вспыхиваете своей аурой, у вас есть шанс нанести статусный эффект запугивания вашим противникам. Нажмите на эффект статуса для получения дополнительной информации и посетите страницу навыков для более подробного объяснения. Двойная победа. Его навык также повысился, и, похоже, это принесло довольно хороший эффект. Он проверит это позже. На данный момент он и Курака продолжили свой путь к подземелью, но по пути Иссей не мог не задать определенный вопрос. «Эй, Курака, я подумал, раз у тебя есть две фигуры слона, может быть, я смогу извлечь их для задания?» — спросил Иссей, что, казалось, поставило Кураку в тупик и заставило ее нервничать. «Я не знаю, Иссей», — сказала она, глядя на свои руки. «Если ты уберешь их, я могу потерять большую часть своей магической силы, и это кажется дорогой ценой, ня. Я имею в виду, я действительно хочу помочь, но кажется немного рискованным делать это сейчас. Тем более, что тебе нужна моя мана для предстоящей охоты». «Да-да, ты права», — сказал Иссей, отвечая. «Извини, если я поставил тебя в затруднительное положение, мне кажется, это простой способ получить хотя бы все фигуры слона». «Это так», — сказала Курака, указывая на это. «Просто эти фигуры делают меня сильнее благодаря моей магии, и их удаление может повлиять на мою магическую силу». «Она снова права», — сказал Соломон, тоже думая об этом. «Кроме того, мы не знаем, извлекает ли заклинание одну фигуру за раз или извлекает обе. Нам еще предстоит использовать его на бродячем, у которого более одной фигуры. Извини, что я не могу пожертвовать своими фигурами, Иссей, но если мне нужна моя магия телепортации для быстрого бегства, мне нужно быть в отличной форме». Она сказала: «Все в порядке, Курака. Во всяком случае, как только я узнаю, что система планирует делать с этими фигурами, мы решим, удалим ли мы твои. Похоже, она хочет, чтобы я создал свой пэр или что-то в этом роде». Он ответил, глядя на факты: «И если это так, я сделаю тебя не своим единственным слоном, а своей королевой». «Королевой? А боже, это вполне подходящая позиция», — ответила Курака, слегка потрясенная этой новостью. «Но я бы не была против». «Отлично», — Иссей пробормотал, но именно тогда Соломон прочистил свое эфирное горло. «Как насчет того, чтобы вы двое пофлиртовали позже? У нас есть работа», — Соломон напомнил им, и Иссей немного вздрогнул. «Ночь не вечна. Портишь все веселье, старик». Курака вздохнула, но Соломон был прав, поэтому они вдвоем продолжили путь к подземелью. Они путешествовали еще некоторое время, пока не вошли в торговый район и не начали искать вход в подземелье, используя карту, чтобы попытаться найти его в меру своих возможностей. Однако Кураке было трудно его найти, что не было хорошим знаком. «Мья, это займет вечность», — она заскулила. Почему они не могли облегчить поиск входа? Глава 57. «Нет смысла ныть об этом», — ответил Иссей, пытаясь поддержать боевой дух, несмотря на то, что даже его расстраивало расположение этого места. Однако в конце концов он услышал что-то сбоку от мусорных контейнеров. Он привлек внимание Кураки, и они пошли туда. Иссей приготовил свой усиливающий механизм на случай чего, а Курака приготовила свою магию. «Попался», — он крикнул, когда они нашли того, кто издавал шум. «Бродячая, молодая девочка с ранними мутациями. Пожалуйста, не делайте мне больно», — она умоляла, прикрывая голову. «Это дьяволы настолько гнилые?» — спросил себя Иссей, глядя на молодую бродячую. «Эй, расслабься. Ты просто напугала нас, вот и все. мы не хотели тебя напугать. Вы не собираетесь причинить мне вред?» Она спросила. «Нет, милая, мы не собираемся», Курака ответила. «Мы искали кое-что другое. Ты похожа на меня, верно? Ты бродячий дьявол, но ты можешь контролировать свою демоническую силу?» Спросила она, глядя на Кураку, и Никашо кивнула. «Ты тоже здесь ради гнезда?» «Подожди, гнездо?» Спросил Эссей, привлекая ее внимание. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, видите ли, ходят слухи, что более старый и сильный бродячий нашел какое-то подземное убежище в этом районе и создал гнездо, где бродячие могут прятаться в течение дня, когда охота представляет собой больший риск». Она объяснила. «Я поспрашивала, и слухи кажутся правдой. Говорят, вход замаскирован какими-то граффити». «Граффити?» – спросила Курака и обернулась, оглядываясь вокруг. Стены по большей части были чистыми, за исключением одного крайне вульгарного граффити, изображающего вора в маске, сексуально нападающего на полицейского мужчину. «Я понимаю. Спасибо, что рассказала нам. Теперь я спрошу тебя, хочешь ли ты оставить эту жизнь позади?» – спросил Эссей, что, судя по всему, смутило бродячую. «Я могу извлечь твою фигуру зла и снова сделать тебя нормальной, если хочешь. У тебя есть семья, к которой ты можешь пойти». «Правда, у меня рядом тетя живет. Мои родители погибли 2 года назад в автокатастрофе». Она ответила. «Сможешь ли ты снова сделать меня нормальной?» «Да», — сказал Эссей, улыбаясь ей, чтобы успокоить. «Скажи мне, какая у тебя фигура?» «Я всего лишь пешка, ничего особенного», — она ответила. «Итак, что ты собираешься делать?» «Просто смотри», — Эссей ответил, пока его заклинание извлечения фигур зла выполняло свою работу после использования усиления, чтобы получить необходимую статистику для использования этого мощного заклинания. Это обеспечило ему еще одну пешку и, в качестве бонуса, 2500 опыта. Теперь уже бывшая бродячая поблагодарила его, и они отправились в путь. Честно говоря, это вызвало у него улыбку, поскольку он знал, что он делает что-то хорошее для этих людей. Как однажды сказал Соломон, некоторые из них, скорее всего, даже не по своей воле обращались в дьяволов, а их хозяева либо покупали их, либо тем или иным образом выкручивали им руки. Возможность лишить их удовлетворения от осознания того, что их беглецы не выживут без них, того стоило. И было немного забавно, когда он представлял себе, как благородные дьяволы корчат смешные и злые лица. Он не мог не рассмеяться. «Хорошо, давай разберемся с этим подземельем, ладно?» — сказал Эссей, затем они вдвоем начали обыскивать граффити. Оно было действительно плохо нарисовано и довольно оскорбительно, но им удалось найти спусковой крючок, который открыл стену и привел к лестнице, ведущей к гнезду. Судя по времени, здесь, скорее всего, будет меньше населения, так что Эссею не придется беспокоиться о борьбе с несколькими бродячими одновременно. Тревога. «Вы собираетесь войти в подземелье?» «Гнездо бродячих. Рекомендуемый уровень для этого подземелья – 15. Хотите войти? Максимальный уровень этого подземелья – 60. Лица выше этого уровня не могут войти». И снова Курака не смогла последовать за ним внутрь. «Я просто останусь здесь и прослежу, чтобы ни один другой бродячий не вошел и не вышел», — сказала она, немного расслабляя одежду. «Однако постарайся не задерживаться слишком долго. Я не хочу, чтобы люди думали, что я одна из таких девушек». «Ладно, будет сделано», — ответил Эссей, входя в подземелье и спускаясь по лестнице. Зная, что в этом месте, вероятно, обитают настоящие бродячие, он продолжил использовать подавление ауры и попытался использовать свой навык скрытности. И кто знает, раньше у него действительно не было причин скрываться, поскольку големы, вероятно, могли уловить его присутствие, поскольку его присутствие активировало их. Но бродячие — совсем другая история. В конце концов он добрался до первого этажа и заметил, как он выходил в коридор, который разделялся на две стороны, но один из них был недоступен из-за того, что выглядело как структурное повреждение. Потолок обрушился, и массивные камни заблокировали путь в этом направлении, но и другая сторона была совсем не эталоном чистоты. Он присел на пол и спрятался за массой грязи, упавшей сверху. Это место было в плохом состоянии, и Эссей боялся, что оно может рухнуть в любую минуту. Серьезно, кто бы ни проектировал эти места, он явно не учитывал протоколы безопасности. Тем не менее, он смог наклониться и взглянуть на двух охранников у двери. Курака однажды сказала ему, что у дьяволов есть естественное ночное видение, но теперь его навыки компенсировали эту разницу между ними. Так оно и было. Если его навык имел какое-то отношение к тому, как работает его диапазон эффективности, поскольку у ворот было немного темнее, они находились по крайней мере в 22 метрах или около того от него. Они стояли на страже, но Иссей не особо беспокоился о них, когда использовал наблюдение. Бродячий дьявол. Уровень. 7 Е. ХП. 1200-1200. Перевоплощенный бродячий дьявол. 1 пешка. Бродячий дьявол. Уровень. 6 Е. ХП. 2000-2000. Перевоплощенный бродячий дьявол. 1 ладья. Двери охраняли бродячие низкого уровня и низкого ранга. Весьма вероятно, что те, кто более высокого уровня, вышли на охоту еще до того, как он и Курака появились, оставив здесь лишь некоторых из более слабых. У них развилось поведение гнездового типа. Оба они были вооружены мечами, но кроме этого Иссей не видел ничего интересного. Черт, ему бы хотелось использовать свою драконью гранату, чтобы взорвать, но это могло быть плохо. Это может предупредить остальных бродячих внутри подземелья или привести к тому, что и без того нестабильный потолок обрушится ему на голову. Ну, похоже, ему придется действовать скрытно. Он осмотрел местность, пытаясь увидеть, есть ли что-нибудь, что ему могло бы пригодиться. И он что-то увидел. Да, камень. Он поднял его и вспомнил трюк из игр. Поскольку их было двое, убийство одного означало бы предупреждение другого. Но что, если он уведет одного от другого? Это означало скрытное убийство, и, прежде всего, он отвлечется. Он швырнул камень в противоположную от себя сторону коридора, чем насторожил одного из охранников. «Кто там?» – он спросил, затем посмотрел на своего коллегу. «Ты это слышал?» «Да, ты думаешь, кто-то из парней уже вернулся. Они едва ушли несколько часов назад, так что я в этом сомневаюсь. Однако позволь мне пойти проверить, на всякий случай», — сказал бродячий и пошел туда, куда Иссей бросил камень. Что-то с ними было не так, поскольку они казались умнее обычного, но сейчас он особо об этом не думал. Он посмотрел вниз, не увидев ничего важного, но затем обернулся, как раз вовремя, чтобы Иссей воспользовался обломками, за которыми стоял бродячий. Зрение его коллеги было ограничено, поэтому, воспользовавшись этим шансом, парень начал действовать, прыгнув на него и заставив его голову опуститься в грязь. Что за, его друг, похоже, услышал шум, поэтому Иссей быстро прикончил его, призвав и применив огненный шар, когда его рука обхватила его рот, заставив его проглотить его и мгновенно умереть из-за смертельного удара. Иссей снова двинулся, взяв меч бродячего и проверив его характеристики. Железный короткий меч, простое оружие из железа, прочность 43-50, хорошее оружие. Иссей спрятался и подождал, пока бродячий проверит местность и найдет тело своего друга. «Какого че?» Иссей бросился на него прежде, чем он успел что-то крикнуть. Вонзив меч в его бок и получив еще одно объявление смертельного удара, бродячий упал на землю замертво. Он был Е-ранга, что делало его слабым противником. Пешка предложила ему 500 опыта, а ладья дала ему 600. Кроме того, это, похоже, повысила его уровень скрытой атаки. Уровень навыка повышается. Скрытая атака теперь имеет второй уровень. Глава 58. Это показывало то, как сильно он до сих пор пренебрегал скрытностью. Тем не менее, теперь, вооружившись коротким мечом, он награбил тела и продал все, что мог, заработав около 2300 иен. Тем не менее, он продолжил идти вперед, открыв дверь, которую они охраняли, и прокрался внутрь. На первом этаже этого места было только два бродячих, которые были низкого уровня, поэтому те, что более высокого уровня, вероятно, были глубже. Он вошел в тускло освещенную комнату и осветил все вокруг фонарем. Здесь потолок, казалось, был построен лучше, и Иссей любовался пейзажем. Это была большая комната, заставленная стульями, хотя некоторые из них были довольно сломанными. Они были расставлены вокруг разных столов, и он предположил, что именно здесь бродячие собирались отдохнуть в течение дня, чтобы их не заметили. Однако мест, где можно было спрятаться, было много, поскольку несколько колонн, расположенных снаружи комнаты, поддерживали потолок наверху, предлагая ему некоторое укрытие. Он спрятался за одной из них, затем оглянулся и услышал какую-то болтовню. Там были бродячие, и на этот раз он насчитал 5. Все они были в ранге D с уровнями от 10 до 15. Его навык выявил еще две ладьи и слона, а остальные были пешками. Они понятия не имели, что он где-то рядом, и именно этого он и хотел, когда решил пойти скрытным путем. Однако он не знал, должен ли он убить их всех сразу или уничтожить одного за другим. Их было слишком много, поэтому он решил вместо этого прокрасться вокруг в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать. И в конце концов он нашел кое-что. Он нашел сундук, внутри которого было что-то, а именно несколько предметов, которые казались случайными. На самом деле бродячие были более активны в воровстве, но большая часть этих вещей была повседневными предметами, скорее всего, изъятыми у жертв. Он наткнулся на то, что привлекло его внимание – кольцо. Но наблюдение выявило гораздо больше. Временное кольцо невидимости. Магическое кольцо, которое может сделать владельца невидимым на короткое время. Не может скрыть присутствие, силу или ки. Прочность. 4-10. Весьма вероятно, что само кольцо можно будет использовать лишь несколько раз, прежде чем оно станет бесполезным или что-то в этом роде. Тем не менее, это была хорошая находка, поэтому Иссей надел его, а затем активировал. Оно также скрывало его одежду и предметы, которые он держал, и это было хорошо. Но он увидел таймер на невидимости, а именно 2 минуты. Хорошо, этот предмет должен быть низкой редкости или что-то в этом роде. И все же он этим воспользовался. Он подкрался близко к одному из бродячих, а именно к тому, у которого уровень был выше, чем у остальных, и высоко поднял клинок, прежде чем нанести удар в заднюю часть горла. Он закричал, и Иссей получил объявление о смертельном ударе. Конечно, остальные посмотрели в его сторону, но увидели только своего товарища с мечом, торчащим из шеи. «Что случилось?» – прокричал один из них, подойдя к нему и вытащив лезвие. «Подождите, разве это не тот меч, который используют парни у входа? Как он оказался у него в шее?» Он спросил сам себя, но Иссей воспользовался шансом и затащил одного из бродячих за колонну и крепко сжал, прежде чем прикрыть ему рот рукой и снова использовать огненный шар, чтобы заставить его съесть огонь и умереть. Это повысило его уровень мастерства, но он продолжил действовать. Уровень навыка повышается. Скрытность теперь 3-го уровня. 2 проиграли, осталось еще 3. Эй, а где та пешка, которая была там? Один из них, слон, похоже, заметил пропавших товарищей. «Здесь кто-то есть, говорю тебе. Если бы тут кто-то был, то мы бы услышали шум у ворот». Оставшаяся ладья ответила. «Бля, кто здесь, ниндзя какой-то?» Иссей еще раз воспользовался кольцом, снова активировав невидимость, и вошел, взяв в руки меч. Вот он, но его заметила пешка, которая набросилась на него. Плохой выбор. Он поставил клинок на его пути, заставив пешку буквально рвануть лицом вперед на кончик лезвия. Противное зрелище. Он упал на землю в конвульсиях, но вскоре умер. Но двое других теперь знали, что тут кто-то есть, поэтому Иссей воспользовался своей невидимостью и набросился на ладью, используя его тело как трамплин к краю комнаты. Слон попытался пустить в него магические снаряды, но, поскольку он не видел его, они не смогли его поразить. Однако теперь Иссей знал, что его прикрытие раскрыто, поэтому ему нужно было срочно что-то придумать. «Этот ублюдок, кто там? Покажись, трус!» Ладья закричала, а Иссей, будучи умнее, сделал совсем другое. Он использовал кольцо в третий раз и подошел к противоположной стороне комнаты, где применил свой выстрел виверны, попав ладье прямо в спину и нанеся некоторый урон. Однако это оказалось не так просто. Бродячий дьявол. Уровень 11D. ХП. 12615000. Перевоплощенный бродячий дьявол. 1 ладья. У него были хорошие стойкости здоровья, чего он и ожидал от ладьи. Однако он увидел, что у слона было всего около 6000 единиц здоровья, а это означало, что его уничтожение будет простым. Но сейчас ладья яростно повернулась в его сторону. «Почему ты?» и напал без цели. Иссей уклонился, как только закончилась его третья невидимость. Кольцо можно было использовать еще только один раз. «Вот ты где!» Бродячий заметил его, но Иссей активировал свой священный механизм, заставив слона широко раскрыть глаза. Усиливающий механизм. Этот ребенок, пользователь Лангина. Слон ахнул, но затем Иссей приземлился на землю и призвал свое заклинание огненный шар, направив его в ладью и нанеся хороший вред его здоровью. Черт, ладья выругалась и атаковала Иссея рукой, пытаясь ударить его, но он увидел приближение, что позволило ему отпрыгнуть дальше. Навык создан. Силовой прыжок. Он был рад новым навыкам в любое время, не говоря уже о том, что Иссей сразу же начал использовать его, чтобы как можно лучше уклоняться от атак ладьи, но Иссей также беспокоился за слона, оглядываясь назад и видя, как он атакует заклинанием. «Если мы схватим его, мы сможем забрать себе его лангин. Хватай его!» — крикнул слон, когда он применил ледяное заклинание к Иссею, от которого он едва увернулся. Оно порезало ему бок, вызвав небольшое кровотечение. В буквальном смысле он получил такой эффект статуса. Однако заклинание продолжало лететь и попало ладье в живот. «Гах, ты идиот!» Ладья выругалась, держась за свой живот, поскольку получил худший статусный эффект, чем Иссей. Бродячий дьявол. Уровень 11 Д. ХП. 4715000. Перевоплощенный бродячий дьявол. 1 ладья. Эффект статуса. Среднее кровотечение. Минус 17% ХП мин. Неприятный эффект, но это пошло ему на пользу. Иссею удалось развернуться и запустить свой огненный шар в слона, поразив его. Он получил больше урона, чем ладья. Повышение уровня навыка. Огненный шар теперь 4 го уровня. Повышение уровня навыка. Магия огня. Новичок теперь имеет 3 и краткий уровень. Повышение уровня навыков тоже всегда было хорошо. Слон немного пошатнулся и, используя свой новый навык, Иссей прыгнул на него и нанес мощный удар прямо в живот, после чего он раскрыл ладони и нанес выстрел виверны в упор. Он прошел сквозь тело, и Иссей смотрел, как слон падает. Он повернулся к ладье, которой удалось наконец вытащить сосульку из своего живота. Казалось, ладья не была в хорошем состоянии. Не успела она это сделать, как кровотечение усилилось. Теперь ее здоровье уменьшалось на 20% в минуту, но это не помешало ей снова атаковать Иссея с диким боевым кличем. Иссей, стоя на месте, подождал, пока ладья окажется на определенном расстоянии, а затем применил мощный удар по голове, но ладья все равно нанесла свой удар ему в живот. Иссей почувствовал, как воздух выбился из его легких, но, как ни странно, он почувствовал, как кулак ладьи слабел. Ее здоровье, вероятно, было низким, и кровотечение продолжалось. Поэтому Иссей отошел на расстояние и проверил статус ладьи. Осталось 800 хп, буквально один удар до смерти. Ладья опустилась на колени, держась за живот. «Черт, это...» Ладья посмотрела прямо на Иссея. «Итак, чего ты ждешь, паршивец? Прикончи меня». Это было ново, видеть, как бродячие так легко принимают свою судьбу. «Ты хорошо сражался». Он нацелился рукой, а затем атаковал выстрелом виверны, который мгновенно убил ладью. Ладно, это был немного более сложный этаж, и этот удар отнял немало здоровья. В результате удара было потеряно 900 хп. Однако благодаря всему этому он получил довольно приличное количество опыта. А именно, от всех из них он получил в общей сложности 5400 опыта и одну пешку. Он разграбил их и продал ненужные ему вещи. В его банк поступила еще 1000 иен. Он также вернул меч, но прежде чем он это осознал, ему был дан новый навык. Навык получен. Мастерство фехтования, новичок, круто. Однако одна деталь бросилась в глаза Иссею. В комнате была добыча. По сравнению с другими подземельями, здесь ему действительно было чем заняться. Он проверил свой инвентарь на наличие свободного места и обнаружил, что, вероятно, его достаточно для чего-то особенного, что он мог найти здесь. В итоге он нашел еще 2 сундука и применил к ним наблюдение. Обычный сундук, не самые лучшие, поскольку Соломон сообщил ему, что из таких сундуков он, скорее всего, получит только некоторую базовую добычу. Тем не менее, он решил открыть первый, и там его встретил довольно неплохой набор предметов. Он также использовал на них наблюдение, получив от этого довольно полезную информацию. Очень полезная вещь – базовое зелье ХП. Зелье, используемое для восстановления ХП в сложной ситуации. При употреблении оно восстановит 10% от общего количества ХП пользователя. Базовое зелье выносливости. Зелье, используемое для восстановления выносливости, когда это необходимо. При употреблении оно восстанавливает 10% от общей выносливости пользователя. Там было 3 зелья ХП и только 1 выносливости, но он взял их и сохранил в своем инвентаре. Он также нашел еще кое-что, что привлекло его внимание. Железный наруч. Основной доспех, предназначенный для защиты руки владельца. При использовании дает бонус минус 3% урона предплечью от физических атак. Прочность 30-30. Что ж, это было лучше, чем ничего, поэтому Иссей решил надеть его на правую руку, поскольку его усиливающий механизм занимал место на другой руке. Это может пригодиться, когда он теперь будет блокировать удары рукой. Он подошел к другому сундуку, тоже обычному, и открыл его, найдя еще одно зелье выносливости и немного денег, а именно 3542 йен. Опустошив сундук, он оглядел комнату, заметив, что от комнаты, в которой он сейчас находился, ответвляются три коридора. Это было большее подземелье, чем он себе представлял, но он мог видеть это в конце одного из коридоров. Там была большая богато украшенная дверь. Однако вход в указанный коридор находился буквально за стальной решеткой. Он не сможет ее сломать. Хм, похоже, это мера безопасности, заметил Соломон. Что бы ни находилось в этом коридоре, бродячие очень заботятся об этом. Так что, возможно, будет хорошо, если мы узнаем, как это открыть. В других частях подземелья могут быть подсказки, сказал Исей, затем посмотрел на коридор справа от себя. В подземельях, конечно, будут головоломки, все равно выбора не так уж и много. Итак, с мечом в руке он пошел по коридору, продвигаясь через подземелье. Глава 59. Продолжая идти по подземелью, Исей в конце концов добрался до комнаты в конце коридора, изучил ее и молча вошел. Он мог бы воспользоваться своим кольцом, но они могли услышать шум из центральной комнаты, так что оно все равно могло оказаться бесполезным. Он решил броситься в бой, поэтому с помощью мощного пинка выбил дверь прямо из петель. «Всем стоять!» Однако комната была пустой. «Что за черт?» — сказал себе Исей, медленно и осторожно входя внутрь. Это место было темнее, чем прошлое, поэтому его ночное видение оказалось очень кстати. Однако он заметил одну деталь. Эта комната почему-то была полна паутины. Он почувствовал, как по спине пробежал озноб, как будто за ним следят или что-то в этом роде, а затем пришло уведомление, которое действительно его насторожило. Навык получен. Чувство опасности. Он едва увернулся от странной конечности, которая целилась ему в голову, затем поднял голову, чтобы увидеть, откуда она взялась. Только чтобы мгновенно пожалеть об этом. Ох, какой милашка. Никто больше не заходит в эту комнату, все просто стоят снаружи и приказывают мне открыть или закрыть дверь. Кроме тех случаев, когда мне приносят еду. Сисястая Нибиба, эта бродячая, которую он видел, сильно мутировала, упала перед ним и позволила ему ясно всмотреться. Она была похожа на гигантского паука, черного цвета, с красным знаком на спине. Черная вдова. Кроме того, бродячая была похожа на какого-то паразита, выходящего из головы паука по пояс, обнаженная и, хотя была женского пола и с красивыми грудями, у нее был сумасшедший вид, который его сильно отпугнул, не говоря уже о паучьем теле. Он быстро применил к ней наблюдение. Бродячий дьявол. Уровень 20 Д. ХП. 21 000. Перевоплощенный бродячий дьявол. Два слона. Летающий Иисус. Чертов Христос, это была сильная бродячая. Понимая это, Исей решил не расслабляться и применил свой священный механизм, но бродячая, казалось, отпрянула, увидев усиливающий механизм. «Драйк!» — крикнул Исей. Взрыв. Благодаря этому навыку у него было два усиления, и эта сила продлится всего 5 минут. Несмотря на это, он выпустил в бродячую два огненных шара, но она создала некий барьер, который их заблокировал. Черт возьми, он ненавидел, когда у врагов тоже было что-то, что они могли использовать. «Хороший трюк, а вот мой», — сказала она, и голова паука поднялась вверх, извергая какую-то зеленоватую жидкость, что заставило Исси отпрыгнуть в сторону, чтобы увернуться, но, оглянувшись на нее, он заметил, как она прожгла пол. Хорошо, что его это не задело. Бродячая зарычала, понимая, что промахнулась, и это ее расстроило. «Стой!» и попыталась ударить еще раз, но Исей не позволил это так легко. К счастью, оказалось, что бродячая не умеет хорошо маневрировать, и это неудивительно. Она была настолько большой, что занимала довольно много места. Тем не менее, Исей тоже пострадал от этого, так как у него было ограниченное пространство для уклонения. Он решил попробовать что-нибудь еще и бросил под бродячую драконью гранату. А, что такое? Граната взорвалась, что застало бродячую врасплох. Никто не ожидает гранаты. Ха. Однако когда дым рассеялся, его ждал неприятный сюрприз. Да, здоровье бродячей упало, и довольно сильно, но не так сильно, как он ожидал. С 21 тысячи оно упало до 18 500. Он точно знал, что граната попала в цель, но затем он заметил, что бродячая немного светится. Черт, что это было? Какое-то самоусиление для защиты. Я оторву твою голову за это. Она вскрикнула и направила на него руки, выпустив пару магических снарядов. Иссей поднял руки, чтобы защитить свои наиболее важные области, но они все равно причиняли боль, отнимая немало здоровья. Когда натиск закончился, он выпустил один огненный шар в бродячую, который пролетел мимо нее. Она улыбнулась, позабавленная его попыткой. «Это все, что у тебя есть, красный дракон. Как жалко, на твоем месте я бы оглянулся». Иссей ответил с дерзкой ухмылкой, затем медленно бродячая оглянулась. Пламя бушевало. Она вскрикнула, когда ее паутина загорелась. Эта идея, которая возникла у Иссея, когда он находился под ее натиском. Конечно, он был ранен прямо сейчас, и его ХП было всего 1200, но он сумел поджечь все ее гнездо. Пламя, которое достигло потолка и даже ее самой, нанесло эффект статуса «незначительный ожог». Если и существовало единственное верное средство борьбы с жуками повсюду, то этим средством был огонь. «Ты проклятая дворняга!» Она снова вскрикнула, пытаясь броситься на него, несмотря на то, что некоторые ее ноги были в огне, но Иссей отреагировал тем же и притворился, что пытается послать в нее еще один огненный шар, что заставило ее поднять свой щит. Однако, выполняя ложный маневр, он держал руку вытянутой. Ее щит, казалось, более или менее рассчитан на определенные снаряды, но он был уверен, что сможет его пробить. Он решил выстрелить двумя снарядами драконьего выстрела, которые не только пробили ее щит, но и нанесли ей неплохой урон. Однако, поскольку комната продолжала гореть, и она в итоге ударилась о стену своим массивным брюхом, потолок рухнул, упав на нее и заставив ее кричать еще больше. Теперь здесь было больше дыма, но незначительный ожог превратился в серьезный ожог, который отнимал у нее 25% оставшегося здоровья в минуту. Думая, что она, скорее всего, просто сгорит дотла, Иссей выбежал из комнаты и вернулся в главную комнату, где рухнул на колени и закашлялся. Это было тяжело. Его усиление исчезло, эффект прошел. Иссею нужно было взбодриться. Он взял одно из зелий ХП из своего инвентаря и выпил его, хотя при этом поперхнулся. Вкус был ужасен. Это было хуже, чем проклятое лекарство. Тем не менее, оно сделало свое дело и частично восстановило его здоровье, доведя его до 1583. Половина ХП, но лучше, чем ничего. Он решил немного отдохнуть, ожидая, пока огонь убьет эту бродячую, но ему не повезло, поскольку он услышал, как дверь в эту комнату открылась, и бродячая выбежала из комнаты в основную зону, выглядя злой. «Ты чертово отродье, посмотри, что ты натворил!» И он посмотрел, и, честно говоря, он бы хотел высечь себя за то, что пялился на ее грудь, если бы она не была таким чудовищем. Ее человеческое тело было обожжено, покрыто волдырями, и он мог видеть, что ее паучье тело тоже чувствует себя не лучше. Фактически, он мог ясно видеть, что некоторые из ее ног не двигались, скорее всего, из-за повреждений. Он проверил, и ей каким-то образом удалось снизить эффект до второстепенной стадии, поскольку он все еще видел, как от нее исходит дым. Но теперь с ее здоровьем было легче справиться, поскольку оно падало на 3% в минуту из-за эффекта статуса и в настоящее время составляло 9460. Он мог справиться с таким количеством. «Я буду наслаждаться твоим убийством. Мечтай дальше». Иссей парировал и схватил свой меч, прежде чем использовать мощный прыжок, чтобы быстро пробраться под нее. Ее массивное тело сейчас не приносило ей особой пользы. Используя свой меч, он полоснул по одной из ее неповрежденных ног, отрезав ее. Слабые места были найдены, когда он получил за это уведомление критического удара и услышал ее крик. Он отступил так быстро, как только мог, но она еще больше плюнула в него кислотой. Он попытался увернуться, но она все равно немного зацепила его ногу, заставив его зашипеть от боли, поскольку он потерял немного ХП. Глава 60. Он вернулся в исходное положение, повернувшись к ней лицом и пересчитывая ее оставшиеся ноги. У нее были только два слева и одна справа, что влияло на ее урон. Он собирался наброситься и еще раз порезать ей ноги, но тут заметил неприятную деталь. Меча, который он использовал, больше не было. Кислота попала на него и уничтожила, заставив его выбросить его. Это было плохо, поскольку он только что получил новый навык. Навык получен. Навык, созданный для владения мечом. Всякий раз, когда ему удается порезать врага, У него есть хороший шанс вызвать эффект небольшое кровотечение. Черт, он зашипел, а затем повернулся к бродячей. У него было мало здоровья, и, честно говоря, он не хотел тратить на нее свой крушитель баланса. Она не была боссом, несмотря на то, что битва была довольно сложной. Ему нужно было придумать хороший способ избавиться от нее. Огненного шара она избегала, главным образом потому, что теперь он знал, насколько она плоха в общении с огнем. Иссей, нам нужно поскорее прикончить ее. Используй свой крушитель баланса. Что? Но если я это сделаю, у меня не останется выносливости для босса. Ответил Иссей, пытаясь возразить. Партнер, нам не обязательно сегодня уничтожать все это подземелье. После того, как мы убьем ее, мы сможем уйти. Добавил Драйк, и Иссей, как бы он ни хотел продолжать, вынужден был согласиться, что они правы. Его здоровье падало, и нужно было немного подлечиться дома. Если бы он пошел на битву с боссом, он мог бы не выжить, даже со своим крушителем баланса. Умри. Бродячая бросилась на него. Крушитель баланса. Чешуйчатая броня. Броня мгновенно развернулась вокруг него, и Иссей встретил атаку бродячей 5 последовательными усилениями и единственным ударом в виде мощного удара, поразив ее прямо в голову. Удар только оглушил ее, но Иссей быстро прикончил ее, используя мощный пинок, чтобы растоптать ей паучью часть. Она вскрикнула от боли, а затем, когда ее здоровье достигло ноль, она рухнула замертво, ее гигантское тело дергалось. Однако Иссей рухнул на задницу, когда его крушитель баланса закончился. Черт, у него кончилась мана, его здоровье было низким, да и выносливость тоже не очень хорошо держалась. Ему придется уйти, но прежде чем это сделать, он заметил что-то новое возле тела бродячей. Он подошел к нему и взял странного вида кинжал с изогнутым лезвием. Он использовал наблюдение на нем. Ядовитый кинжал. Кинжал, покрытый сильным ядом. Каждый раз, когда вы режете врага этим оружием, у вас есть 50% шанс нанести эффект статуса «слабый яд» пораженной цели. Если вы выполните удар, то у вас есть 100% шанс. Добавляет дополнительно на 10% больше урона. Прочность. 20-20. Ядовитое оружие, конечно, почему бы и нет. Он сохранил его в своем инвентаре, затем подобрал что-то еще. Хорошо. Фигура слона. Ну, по крайней мере, добыча, выпавшая с этой бродячей, в целом была не так уж и плоха. Затем Иссей повернулся к выходу, оглянулся и увидел дым, выходящий из комнаты, которую он поджег. Он надеялся, что тот, кто здесь останется, позаботится о пожаре, когда вернется. Он прошел обратно по коридору и медленно поднялся по лестнице, пока не вышел из подземелья. Эта бродячая принесла ему приличное количество опыта, 1400. Он увидел тусклый ночной свет и в конце концов вышел наружу, где его встретило удивительное зрелище. Ня, Иссей. Курака подскочила к нему, увидев, что он в состоянии более-менее худшем, чем когда-либо. Что там произошло, ня? Кто это с тобой сделал? Бродячая с двумя фигурами слона. Он ответил, и Курака поняла ситуацию. Вероятно, у него была тяжелая драка, и доказательства были видны. Что здесь случилось? Спросил он, оглядевшись и увидев вокруг множество куч пепла. Ня, бродячая. Курака ответила, вероятно, часть группы, которая сделала это место своим домом. Должно быть, я убила около 20 из них, но мой туман быстро расправился с ними. В остальном я просто затащила их в переулок и использовала магию, чтобы сжечь их тела, поскольку большое количество тел могло привлечь внимание, а мы этого не хотим. 20, медленно сказал Иссей, затем пришел Соломон с ответом. Вполне вероятно, что, так как тебе нужно было идти в подземелье, связь, которая делит опыт между вами двумя, также была прервана. Соломон объяснил, что казалось убедительным объяснением. Неважно, нам нужно двигаться. Тебе нужно отдохнуть и восстановиться, Иссей. Да, Курака, пойдем домой. Ня, не нужно повторять мне дважды. Они телепортировались прочь, вернувшись в свой уютный дом. На следующий день Риас Гримари просматривала некоторые отчеты на своем столе и находила их немного странными. Это неправильно. Что такое, Риас? Спросила Акина, глядя на своего короля. Убийство бродячих. Вчера вечером произошло еще два, и, более того, несколько теневых людей зашли в переулок, только для того, чтобы потом никто не вышел, сказал Риас, откидываясь на спинку стула. Каким-то образом Красный Император Драконов набрался мужества и стал смелее в своих маневрах. А боже, это, Конечно, странно, заметила Акина, тоже заметив странность. Да, мы прекратили их поиски, но они не должны были заметить это так скоро. Думаешь, он каким-то образом узнал о том, что мы прекратили наши поиски? Это кажется вероятным, сказал Риас. Если он знает, что мы больше не преследуем его, то это означает, что кто-то предупредил его или, и это вполне возможно, учитывая, что с ним была Курака, он все еще был на свалке, когда мы туда приехали, и слышал наш разговор. Если бы это было так, то Каника бы их почувствовала, отметила Акина. И что касается нас, Сона согласилась хранить молчание и по поводу Красного Дракона. Не может быть, чтобы кто-то из ее членов Тера проговорился, верно? Я не знаю. В любом случае, это не имеет значения, сказал Риас, вставая со стула, чтобы посмотреть на раннее утреннее солнце. Мы четко заявили, что больше не будем вмешиваться в его действия, и я намерена сдержать свое слово. Тот, кто предупредил его, не причинил никакого вреда, кроме как ускорил неизбежное. Мы будем только устранять последствия и следить, чтобы тайна о сверхъестественном не просачивалась. Немного сложно, учитывая, что полиция вынуждена рассматривать это как дело о серийном убийце, заметила Акина. Несмотря на то, что шеф полиции является нашим клиентом, ему становится все труднее следить и за этим. Я не виню его, Риас вздохнула. Из всех возможных виновников, Красный Император Драконов, сейчас я чувствую себя посмешищем всего мира из-за того, что у меня под носом такое могущественное существо, и я не пытаюсь завербовать его в свой пер. Но я не могу игнорировать чувства Каника, дракон с Куракой, что только усложняет ситуацию. Арара, в какой сложной ситуации мы оказались, когда нам ничего не остается, кроме как смотреть и ждать. Действительно, глава 61. Наступил новый день, и Иссей чувствовал себя отдохнувшим. Как оказалось, сон сразу же восполнил его ХП, выносливость и ману. Кроме того, раны, которые он получил в том подземелье, также полностью зажили. Выходит, слова о том, что хороший ночной отдых полезен, правда. Теперь пришло время для чего-то другого. Мести. То подземелье оставило у него кислый привкус во рту после того, как он его прошел, вернее, потому, что он не смог пройти до конца. Это бродячее заставило его отступить, черт возьми, и он не мог победить ее, пока не использовал свой крушитель баланса. Черт, количество фигур, которыми владела бродячая, казалось, склоняло чашу весов больше, чем он предполагал. Эта бродячая использовала чары или что-то в этом роде, чтобы защитить себя и уменьшить урон, и пробить это казалось большой проблемой. Но прямо сейчас Иссей и Курака решили попытаться вернуться туда во второй половине дня. Поначалу это звучало безумно, учитывая, что бродячие могут быть там, но Соломон сомневался в этом, учитывая, сколько из них пало от рук Кураки прошлой ночью. Даже если бы в гнезде их было больше, вряд ли это был бы еще один трудный путь. Хотя он ожидал появления еще одного мини-босса, как и в прошлый раз. Тем не менее, он подготовился лучше. Он решил использовать 10 своих очков характеристик, равномерно распределяя их между своей силой и стойкостью. А затем, когда Курака телепортировала его туда, он снова вошел в подземелье. Когда его показатель стойкости увеличился, ему в общей сложности стало доступно 6 активных усилений и 3 сохраненных, которые он хранил в своем механизме. Однако, спускаясь, он заметил, что у врат больше никого нет. Более того, тела бродячих, которых он убил ранее, все еще были там. Он почти ожидал, что Риас или Сона уже очистит это место, учитывая суматоху прошлой ночью, но, похоже, в этом отношении он ошибся. Или, возможно, они ждут чего-то другого. Он не удивился бы, если бы они решили позволить ему делать всю грязную работу, но и он же не имел ничего против. Ему же больше добычи достанется. В конце концов он добрался до главной комнаты и увидел тело бродячей паука, которую он убил вчера. К счастью, тела еще не начали как следует разлагаться, а это значит, что запаха не было. Он решил пойти в комнату, в которой она жила раньше, и, оказавшись внутри, был вынужден прикрыть рот и закашлять. «Блядь, здесь полно дыма», — сказал он себе, войдя, увидев комнату в руинах, покрытую пеплом и все еще дымящую местами. Но он увидел кое-что еще. Рычаг, классика, он не будет врать. Он подошел к нему, воспользовавшись своим священным механизмом на случай, если рычаг еще горячий, и потянул его. Ничего не произошло, но, скорее всего, это было потому, что нужно было позаботиться о другой комнате. Он вышел из комнаты первого этажа и пошел на второй, ожидая, что на него снова нападут. Но, войдя, не увидел ничего. Было два обычных сундука, но кроме них ничего. Открыв их, он нашел несколько зелий ХП, всего три. Еще один зелье выносливости. И кое-что, что показалось ему весьма интересным, а именно обычная железная броня. Вот что говорил о ней его навык наблюдения. Он нашел шлем и нагрудник, а также странный флакон. Железный шлем – обычная часть брони, предназначенная для защиты головы владельца. При использовании дает бонус минус 3% урона в голову от физических атак. Прочность 45-45. Железный нагрудник – обычная часть брони, предназначенная для защиты туловища владельца. При использовании дает бонус минус 3% урона туловища от физических атак. Прочность 50-50. Он решил экипировать их всех, не забыв включить косметику для брони. По сути, у него все еще есть усиление защиты и все такое, но броня не видна. Затем он посмотрел на флакон, но был потрясен, увидев, что было внутри него. Ядовитый коктейль. Эта опасная смесь содержит яд множества видов со всей планеты. Даже демон высокого ранга не сможет легко отмахнуться от такого мощного яда, а это о чем-то говорит. Этот яд можно наносить на ваше оружие ближнего боя, давая ему возможность накладывать на цель статусный эффект «Сильнейший яд». Однако при прямом проглатывании эффект статуса рассматривается как смертельный яд. «Охренеть!» – сказал Эссей, немного отшатнувшись от подлой информации. «Это может быть очень полезно, или очень неприятно, если будут использовать против нас», – заметил Соломон. «Эссей, пожалуйста, подумай о том, чтобы положить это сейчас в свой инвентарь, там он будет безопаснее храниться». «Я согласен, нам не стоит отравляться этой штукой», — сказал Драйк, и Эссей послушал их. Эта штука была очень неприятной. Однако, обыскав сундук, он также повернул рычаг, и на этот раз они услышали звук поднимающихся ворот. Снова подойдя к центральной комнате, они увидели, что дверь действительно открыта, поэтому Эссей вошел внутрь, распахнув большие врата. Комната, в которой он оказался, больше напоминала арену. Налицо были явные признаки не только обновления помещения, служившего, должно быть, основным хранилищем для более важных вещей, но и боя. Засохшая кровь украшала стены и пол комнаты, и, войдя, он увидел что-то вроде лестницы, ведущей к зрительским трибунам. Но на другом конце был кто-то еще, сидящий на троне. Его ночное видение здесь не понадобилось, поскольку загорелись факелы, освещая комнату и позволяя ему увидеть существо на другом конце. Но у него перехватило дыхание, когда он увидел его. Перед ним стояло большое существо, вдвое больше обычного человека, а может быть, даже в три раза больше. Его кожа была более темного оттенка, на лице у него была борода, а волосы были выбриты, за исключением хвоста на затылке. Затем последовала самая интересная деталь. Четыре руки. У существа перед ним было четыре чертовых руки. Наконец, он был одет во что-то вроде боевой юбки, хотя Эссей не знал, как она называется. Тем не менее, это не имело значения. Он использовал на нем наблюдение, чтобы получить информацию об этом боссе. Босс. Бродячий Асура. Уровень 25С. ХП. 40 000. Перевоплощенный бродячий дьявол Асура. 1 королева. Асура. Интересно, но... Но что, Соломон? Ну, Эссей, мой мальчик, извини, что говорю это, но нам будет очень больно. Я согласен. Асура – это дьявол индуистской мифологии, являющийся противоположностью дев. Они ищут хаос и разрушение на каждом шагу, они далеко не шутка. Один Асура даже сумел изгнать всех дев из своего уголка небес. Даже такие великие существа, как Шива или Индра, не могли ему ничего сделать, сказал Драйк, вбивая последний гвоздь. При этом Асуры сильны как телом, так и магией. Глава 62. Асура открыл глаза и посмотрел вниз со своего трона, увидев Эссея посреди своей арены. Сначала он не особо о нем думал, но потом увидел усиливающий механизм. Ребенок перед ним был красным императором драконов. Да, я вижу, что сам красный дракон пришел, чтобы очистить меня. Кто послал тебя? Дьяволы? Девы? Или, может быть, ты здесь по собственной воле? Третье. Ответил Эссей. Этому гнезду бродячих конец, Асура. Понятно, значит, именно твоей рукой были убиты мои клиенты. Асура ответил, вставая со своего трона. И что-то мне подсказывает, что ты убивал и тех, Кто оставался там каждую ночь? Ты находчив, молодой дракон, но глуп. Он спрыгнул со своего места на арену, приняв позицию напротив Иссея. Знай, за оскорбление, которое ты мне нанес, я отплачу болью во 100 крат. Попробуй, крикнул Иссей в ответ, активируя свой крушитель баланса. Чашу читая броня, взрыв, усиление. Он с самого начала действовал на полную мощность, не желая проверять этого босса или рисковать его недооценить. Он был на ранг выше и имел уровень выше, чем у большинства существ, с которыми он сталкивался до сих пор, не говоря уже о том, что Драйк и Соломон высоко отзывались о расе этого парня. Этот бой обещал быть непростым. «Ветер Гаруды», — произнес босс, прежде чем наброситься на Иссея с впечатляющей скоростью, застигнув Иссея врасплох. Он смог увернуться благодаря своим усиленным характеристикам, но боссу не потребовалось много времени, чтобы извернуться и схватить его за ногу. Он был очень проворен. Босс швырнул Иссея на землю, что привело к некоторому повреждению, прежде чем он поднял его ближе и начал сильно сжимать его 4 руками вместе. «Я убью тебя быстро!» «Ух!» Иссей чувствовал давление на него, и его здоровье падало с каждой секундой. Ему пришлось действовать быстро, поэтому в итоге он прижал одну руку к животу босса. Затем он сосредоточился, пытаясь использовать свою магию огня. Он чувствовал, как его ладонь нагревается, но это не обжигало его. Конечно, то же самое нельзя сказать о боссе, поскольку он издал болезненный крик и отпустил Иссея, позволив ему использовать мощный прыжок, чтобы отойти на некоторое расстояние. Навык получен. Обжигающее прикосновение. Уровень навыка повышается. Мощный прыжок теперь 2 уровня. Новый навык, но не совсем то, что он может использовать очень эффективно. Тем не менее, Иссей наблюдал, как Асура бросился на него с кулаком, который он быстро заблокировал, получив сильный правый хук. Однако он забыл, что у его врага 2 пары рук, поскольку другая рука прошла прямо под его защиту и прорвала ее, что привело к разрушительному апперкоту, который ошеломил его, позволив Асуре начать наносить по нему мощные удары. В основном он целился в голову и туловище, нанося яростные и тяжелые удары, а затем закончил мощным ударом, который отправил Иссея в стену арены, чувствуя, как из него выбивают воздух. Это также отняло у него немало здоровья. Он собирался нанести ответный удар, когда увидел, как Асура сложил 2 руки вместе в молитвенной манере, а затем 2 из них нацелились на него. Это привело его чувство опасности в безумие. Адская ярость. Асура закричал, когда из него в Иссея был выпущен малиновый луч энергии, что привело к взрыву, поднявшему пыль вокруг него. Бродячий опустил руки. И вот, дракон убит. А-а-а. Его слова были прерваны, когда Иссей снова появился позади него, но на этот раз он вонзил кинжал, который получил в прошлый раз, в его спину. К счастью, ему удалось использовать свое кольцо в последний раз, став невидимым в момент удара и использовать мощный прыжок, чтобы увернуться, а затем перелететь, вытащив кинжал. Навык получен. Укол. Дополнительный навык получен. Укол в спину. Иссей отпрыгнул назад с кинжалом в руке. Бродячий развернулся и посмотрел на него. Иссей снова использовал наблюдение, чтобы проверить характеристики босса, и увидел, что он нанес несколько хороших ударов, особенно кинжалом. Это также учитывало его навык «Скрытая атака», что делало бонус к урону довольно высоким. Босс. Бродячий Асура. Уровень 25С. ХП. 36 740 000. Перевоплощенный бродячий дьявол Асура. 1 королева. Се. Среднее кровотечение. -10% ХП мин. Небольшой яд. -3% ХП мин. Отлично. Они будут постепенно уменьшать здоровье босса, давая ему больше передышки и преимуществ. Ах ты, ветер Гаруды. Босс снова использовал предыдущий навык, и его скорость опять возросла, но на этот раз, с кинжалом в руке, Иссей смог лучше уклоняться, в основном злоупотребляя мощным прыжком. И на этот раз он извлек урок из своей предыдущей ошибки, поэтому, когда босс снова потянулся, чтобы схватить его за лодыжку, он выпустил в него выстрел виверны, нацелившись в голову. Снаряд приземлился на землю, позволив боссу снова повернуться к нему лицом. Тем не менее, на этот раз именно Иссей собирался перейти в наступление, поскольку он атаковал босса и попытался использовать мощный удар, но бродячий поймал его кулак, в результате чего был нанесен практически 0 урон, а затем попытался ударить Иссея одной из своих других рук. Но Иссей быстро среагировал и нанес ногой мощный пинок, отбросивший Асуру назад, а затем использовал выстрел виверны обеими руками, запуская ее как можно быстрее в босса и управляя, чтобы точно попасть в цель. Повышение уровня навыка. Двойное использование теперь имеет 3 и краткое уровень. Босс поднял свои массивные руки для защиты, но из-за эффектов статуса и нападения Эссия его здоровье довольно сильно упало. Но именно на это он и рассчитывал. Внезапно багровая аура окружила босса, и он начал атаковать Эссия. Он снова попытался увернуться, но Эссий быстро оказался лицом к лицу с врагов, а затем снова почувствовал тяжелые кулаки Асуры в животе. Но было еще кое-что. Гнев дев. Асура закричал, а затем из его кулака вырвалась мощная волна энергии, пока контакт с телом Эссием все еще был установлен, отправив его через дверь обратно в главную комнату.